Андрей Валентинов. Серия «Око силы». Первая трилогия. Книга третья. Несущий свет. Глава первая. Амнезия. Горячий воздух струился над недвижным морем, серая дымка заволакивала горизонт. Но город был уже виден. Огромный, белый, он спускался с неровной гряды поросших тусклой зеленью холмов, сбегал к еле заметной кромке берега, утыкаясь в огромные волнорезы, в темные громады доков и бесчисленные причалы, над которыми горбились уродливые силуэты подъемных кранов. Город дышал. И еле заметный в начале ровный гул усиливался с каждой минутой. Уже можно было различить в нем несмолкаемую перекличку пароходных гудков и резкий вой портовой сирены. «Марсель, мистер Косухин!» Степа Косухин, не оглядываясь на соседа, высокого толстого англичанина, так и просившегося на агитационный плакат, разоблачающий происки мирового империализма, кивнул, достал пачку нестерпимо дорогих папирос и с отвращением закурил. Папиросы Косухину не нравились. Он заплатил бы втрое дороже за атаман или дюшес, и даже за пачку пайковой махорки. Но махорки в буфете не оказалось. Курильщики могли выбирать между дюжиной сортов дорогих толстенных сигар и не менее дорогими папиросами. Степа злился. Недобитая контра Ростислав Арцулов подсунул красному командиру изрядную свинью. На сам пароход жаловаться не приходилось, но интеллигент Арцулов в звериной злобе к представителю победившего пролетариата приобрел Косухину билет не в демократическом и общедоступном третьем классе, не в мелкобуржуазном втором и даже не в откровенно буржуйском первом. Недорастрелянный колчаковец купил билет в классе люкс. В горячке сборов Степа, простая душа, не обратил на эти тонкости внимания, и зря. Не успел Косухин вступить на борт Маргариты и предъявить билет, как его приветствовал личный капитан, настоящий морской волк, старый, с седыми усами и в ослепительно-белом кителе. Дабы Степа ничего не спутал, молодой офицер в таком же белом кителе поспешил изложить сказанное капитаном на вполне приличном русском языке. Косухин пробормотал «сэнкью» и попытался исчезнуть в глубине корабельных лабиринтов, но не тут-то было. Тут же молодой офицер вручил мистеру Косухину большую корзину, из которой нагло выглядывала бутылка буржуйского вина шампанское и букет отчаянно пахнущих цветов, подарок от пароходной компании. Ну и после этого Степу не отпустили, а отвели в каюту, которая оказалась целой квартирой из двух комнат с роскошной мебелью, персидским ковром и даже канарейкой в клетке. Корабельный лакей, именуемый здесь стюардом, показал ему апартаменты и на ломаном русском предложил канарейку убрать и заменить попугаем. Тут уж Косухин не выдержал, потребовав оставить в покое канарейку, а заодно его самого. Ясное дело, неприятности на этом не кончились. Завтрак и ужин ему приносили в каюту, а обедать приходилось в салоне, причем Степино место оказалось через один стул от капитана. Рядом с Косухиным был усажен русскоговорящий помощник, дабы развлекать знатного гостя непринужденной беседой на родном языке. Весь рейс Косухин чувствовал себя отвратительно. С соседями-сверхбуржуями, обитавшими в каютах люкс, он из принципа, равно как из разумной осторожности, не общался. Особо попроще, первого и второго класса вежливо раскланивались, но подходить к столь важному пассажиру не решались. Немного придя в себя, Степа рассудил, что белый гад Арцулов поступил абсолютно верно. Плыть классом люкс куда безопаснее, чем в пролетарском третьем. В буржуазном обществе, как твердо усвоил Косухин, закон на стороне богатых, а значит подозрений у вездесущей полиции будет меньше. Степа понемногу успокоился, научился вежливо отвечать на приветствия пассажиров и начал скучать. Дело было труднопоправимо. На пароходе играли в бильярд, в карты и даже полулегально в рулетку. А рулетку и карты Степа отбросил сразу. Оставалось набивать руку на бильярде, чем Косухин и занимался в нескончаемо долгие вечера после ужина. На корабле имелась библиотека, но книжки в ней были на каких угодно языках, кроме русского. Зато там обнаружился альбом Николая Ингвара, и Степа часами просиживал на палубе, разглядывая странные, ни на что не похожие работы художника. Одна из скучающих дам попыталась вовлечь Косухина в искусствоведческую беседу, но говорила она по-французски, и Степа ограничился тем, что принес из каюты несколько рисунков, подаренных Николаем Константиновичем. Увидев их, дама обомлела, выдохнула «О-о-о!» и поспешила отстать от таинственного русского миллионера, ценителя современной живописи. Итак, Маргарита подходила к Марселю. Все, что можно, Степа уже предусмотрел. Русскоговорящий помощник капитана, узнав, что мистеру Косухину необходимо в Париж, причем как можно быстрее, заказал по радио билет на поезд, а заодно и такси, чтобы отвезти его от пристани аккуратно на вокзал. Степа, языков не знающий, попросил также помочь составить телеграмму Валюженичу, так что особых забот у него не оставалось, по крайней мере, до Парижа. Марселя Степа так и не увидел. Утрапа его встретил юркий молодой буржуй в клетчатом костюме, агент железнодорожной компании, вручил билет и усадил в такси. Парижский поезд отходил через полчаса. Степа пришел в себя только в купе. За окном мелькали белые аккуратные домики марсельских предместий. С вершин окрестных холмов тянуло вечерним холодком. Колеса равнодушно отстукивали километр за километром, а Косухин все не мог поверить, что земля, по которой несет его чистый, новенький, не в пример российским поезд, это Франция. Это уже было слишком. Синьцзян, Тибет, Индия, бескрайний зеленый океан и теперь Париж. Чтобы отвлечься, Степа еще раз перебрал пункты своего плана. Тед, улица Гош-Матье, Карл Берг, Наташа. Впрочем, о Наташе он старался не думать. Где-то по Парижу бродит поганец и трус Гастон Сен-Луи, законный Наташин жених. А ему самому надо спешить в Россию. Главное, брат. Главное, чтобы таинственный пространственный луч не подвел, и полковник Лебедев, командир эфирного корабля «Владимир Мономах-2», сумел вернуться с неведомой Тускулы на родную землю. О большем Степа и не мечтал. Он проснулся ночью, мгновенно, словно от толчка, вытер вспотевший лоб, оглянулся. Сон. Ему привиделось что-то страшное. В купе было пусто, колеса поезда продолжали деловито стучать, но страх не проходил. Косухин включил ночник, маленькую лампочку у изголовья, сел на койку и закурил. Внезапно сквозь теплень майской ночи повеяло холодом. Степа вскочил, еще раз оглядел пустое купе. Мало ли что приснится в конце концов. Он покачал головой и без всякого удовольствия взглянул на свою небритую физиономию, отразившуюся в роскошном, в полный рост зеркале. «Хорош, чердынь, Калуга!» – пробормотал Степа и замер. Все было по-прежнему. Он стоял посреди купе, под ногами стучали колеса, тускло горел ночник, а из зеркала на него глядело отражение. Чужое. Все еще не веря, Косухин помотал головой. На Ксении Арцуловой была черная офицерская форма. Ярким серебром горел Георгиевский крест. Серые глаза смотрели прямо, и от этого взгляда Косухину стало не по себе. «Здравствуйте», – прошептал он, но лицо женщины осталось недвижным. Степа зажмурился, а когда вновь взглянул, лицо исчезло. «Фу ты!» – успел выдохнуть Степа, но тут же вновь замер, сообразив, что в зеркале ничего нет. Он бросился вперед, чуть не ткнувшись в стекло лбом. Но гладкая поверхность отражала лишь пустое купе с горящим ночником. Но вот из глубины стало медленно проступать лицо. Снова чужое и тоже знакомое. Степа закусил губу. На него смотрел профессор Семирадский, такой же, каким запомнился при жизни. Только глаза, обычно веселые и беспокойные, были теперь странно недвижны и тусклы. И вдруг Косухин начал понимать. «Что? Что случилось?» Лицо Семирадского дрогнуло и начало на глазах меняться. Волосы и борода потемнели, густые брови сдвинулись к переносице, и Степе показалось, что он вновь стоит на лютом январском морозе посреди старого кладбища. Сквозь зеркало на него смотрел генерал Ирман. «Что случилось?» — еле слышно повторил Косухин. Но зеркало молчало. Мертвое лицо начало медленно исчезать, растворяясь в полумраке. Еще мгновение зеркало оставалось пугающе пустым, а затем там появилось то, чему и надлежало быть. Сам Степа, бледный, взъерошенный, с закушенной нижней губой. Косухин глубоко вздохнул и без сил опустился на край койки. Надо было жить дальше. В конце концов, все это могло быть бредом, сном, видением. «А если нет?» — мелькнула холодная и страшная мысль. «Если я действительно видел Ксения, Семирадский, Ирман, зачем?» Ответ был один. Они по своей либо по чьей-то иной воле приходили о чем-то сообщить. Сообщить или предупредить. А вот о чем именно, Степа даже боялся подумать. Он лег, выключил ночник и, усилием воли заставив себя обо всем забыть, заснул мертвым сном без сновидений. Утро было ярким, за окном мелькали протянувшиеся на многие километры парижские пригороды. И Косухин поспешил привести себя в порядок. У него еще будет время поразмышлять. Сейчас Париж. Толпа запрудила перрон, но Волюженича он узнал сразу. Тед, наряженный в совершенно буржуйского вида клетчатый костюм, с розаном в петлице, стоял рядом с каким-то пухлым коротышкой и, вытянув худую шею, всматривался в окна тормозящего состава. Косухин рассмеялся и помахал ему сквозь открытое окно. Волюженич заметил, подпрыгнул от неожиданности и устремился к дверям. «Оу, Стив, I am glad, Бардзо!» Отхлопав Степу по спине, американец выдохнул воздух и отчеканил. «Товарищ Косухин, позволь витать тебя в Париж, метрополи оф будущей мировая революция!» «Вот это хорошо!» — солидно одобрил Степа. «Ну привет, Акеологи! Как ты, не закис?» Между тем оказавшийся тут же пухлый толстячок уже тянул Степин чемодан. Тед помог отнять багаж у сопротивлявшегося Косухина и кивнул. «Стив, это есть my friend Шарль Карно, потомственный пролетарий». Степа с изумлением взглянул на потомственного пролетария, но коротышка Шарль улыбнулся, и Косухин решил не углубляться в классовые проблемы, после чего все трое стали продираться через толпу к подземному переходу. «Шарль май же не разумеет по-русски», — сообщил между тем Тед. «Бат добже знает латыну, грецко та чайниш». Степа с уважением поглядел на знавшего загадочный чайниш Шарля, тогда как тот, сообразив, в чем дело, закивал и, наконец, уверенно произнес: «Это не есть важно». Степа взглянул на пролетария с удивлением, но уточнять не стал. Между тем, пройдя бесконечными лабиринтами, они вынырнули на гигантскую привокзальную площадь, где стояли, ожидая пассажиров, долгие ряды разнообразных авто. Шарль огляделся и уверенно кивнул в сторону чуть ли не самого роскошного из всех – большого белого автомобиля, возле которого суетился шофер в кожаном пиджаке и таком же картузе. «Хорош пролетарий», – усмехнулся Степа, покуда его чемодан размещали в багажнике, а его самого, словно последнего буржуя, усаживали на заднее сиденье. Убедившись, что все расселись, Карно произнес: «Агюстен!» И шофер, даже не спрашивая адреса, тронул машину с места. «То Стив як на speak Russian, то есть по-русски?» — и без гордости поинтересовался Валюженич. «На все сто чердынь Калуга», — подбодрил приятеля Степа. «А чуток подучишь, на 200 будет». «Это не есть важно», — вновь повторил Карно и пристально взглянул в глаза Косухина. «Батвай чердынь Калуга?» От удивления Степа перешел на иноземную речь. «Стив, ты помнишь мистера Цанхава?» — ответил вместо Карно Тед. «Мы размовлялы...» «Не помню», — вздохнул Косухин. «Я же тогда в Шикаргомпе был. Но мне Славка рассказывал». «Сома Деви», — внезапно произнес Карно. Затем заговорил по-французски, медленно выделяя каждую фразу. Косухин вздрогнул. В памяти всплыли слова старика в пещере. Он заставил себя сосредоточиться, вслушиваясь в непонятную французскую речь. И вот, словно откуда-то из глубины, начал проступать смысл слышанного. «Слушай внимательно, Степан», — говорил Карно. «Я тоже приобщен к этому ритуалу. Сома-деви — напиток богов, и это не самое великое из того, что мы теперь с тобой можем». «Кажется, я это понимаю», — проговорил пораженный Степа. Шарль улыбнулся, кивнул и тут же отбросил всякую важность. «Ну, в таком случае, как говорит наш друг Тадеуш, окей. Мы сможем с тобой общаться без всяких переводчиков, Степан. Нужно лишь каждый раз немного сосредоточиться». «Ой, ребята, давайте о другом», — вмешался Тед. Теперь он говорил по-французски, но понимать Степе было куда проще, чем расшифровывать его обычный русско-польско-английский суржик. «Шарль, Стив никогда не бывал в Париже». «Да, конечно», — усмехнулся Карно и, обернувшись к шоферу, бросил. «Агюстен, в центр». Больше 2 часов Косухина возили по Парижу, представляя обалдевшему красному командиру чудеса столицы мира. Степа лишь неуверенно повторял вслед за Шарлем. «Ларк, Триумф, Сакр-Кер, Сите, Нотр-Дам, Тур-де-Фель» добила его окончательно. Косухин желчно завидовал. В пролетарской столице ничего похожего пока не было и не намечалось. Наконец, они пообедали втроем в уютном кафе, которое, как пояснил Шарль, находится в районе Монпарнас, и где вечерами бывают какие-то знаменитые художники.